Володиевский недовольно нахмурился. Он предвкушал уже путешествие, полное приключений, а вместо этого впереди замаячило долгое и тоскливое пребывание в Сбарыже. — Может, нам хоть в Каменец перебраться? — сказал он. — А что там делать? И на что жить будем? — отвечал Заглоба. — Не все ли равно, где штаны просиживать? Нет, надобно ждать, запасясь терпением. Такое путешествие может затянуться надолго. Человек молод, пока ноги переставляет. Тут Заглоба уныло повесил голову. А в безделье стареет. Однако иного выхода я не вижу. Даст Бог, друг наш без нас обойдется. Завтра закажем молебен, попросим, чтоб ему Всевышний послал удачу. Главное, что мы с его пути богуна убрали. Будем ждать. Вели расседлывать лошадей, пан Михал. И настали для двух приятелей долгие, похожие один на другой дни ожидания, которые ни попойками, ни игрою в кости не удавалось скрасить, и тянулись бесконечно. Тем временем наступила суровая зима. Снег толщиною в локоть, точно саван покрыл крепостные стены и все окрестности Сбарыжа, зверье и птицы перебрались поближе к человечьему жилью. С утра до вечера не смолкало карканье бесчетных вороньих стай. Прошел декабрь, за ним январь и февраль, а о Скшетузском не было ни слуху, ни духу. Володиевский ездил искать приключений в Тарнополь, Заглоба помрачнел и говорил, что стареет. Глава 16. Комиссары, высланные Речью Посполитой на переговоры с Хмельницким, с величайшими затруднениями добрались, наконец, до Новоселок, где и остановились, ожидая ответа от гетмана-победителя, находившегося в ту пору в Чигирине. Они пребывали в унынии и печали, так как всю дорогу были на волосок от смерти, а трудности на каждом шагу умножались. И днем, и ночью их окружали толпы, в конец одичалые от войны и резни черни, кричавшей «Смерть комиссарам!». То и дело на пути встречались безначальные ватаги разбойников и диких чабанов, слыхом не слыхавших о правах и законах, зато жаждущих добычи и крови. Комиссаров, правда, сопровождала сотня конвоя под командой Брышовского. Кроме того, сам Хмельницкий, предвидя, каково им может прийтись, прислал своего полковника Донца с 400 казаков. Однако и такое охранение весьма было ненадежно. Дикие толпы час от часу множились и зверели. Стоило кому-нибудь из конвойных или челяди на минуту отделиться от остальных, и человек тот пропадал бесследно. Послы были точно жалкая кучка путников, окруженная стаей голодных волков. Так проходили дни и недели. А на ночлеге в Новоселках всем и вовсе стало казаться, что пробил последний час. Драгунский конвой и отряд Донца с вечера в самом настоящем бою отстаивали жизнь комиссаров, а те, шепча отходную молитву, припоручали свои души Богу. Кармелит Лентовский всем поочередно отпускал прегрешения, а ветер стучал в окна, из-за которых доносились жуткие вопли, отзвуки выстрелов, сатанинский хохот, звяканье кос, возгласы на погибель и требования выдать воеводу Киселя, который был особенно ненавистен черни. Страшная то была ночь, и долгая, как всякая ночь зимою. Воевода Кисель, подперев голову рукой, несколько часов уже сидел неподвижно. Не смерти боялся он, ибо со времени отъезда из гущи настолько устал и обессилел, так был бессонницею истерзан, что смерть встретил бы с распростертыми объятиями. Нет, душу его снедало беспредельное отчаяние. Ведь никто иной, как он, чистокровный русин, первый вызвался на роль миротворца в этой беспримерной войне. Он выступал везде и всюду, в Сенате и на Сейме, как самый ярый сторонник трактатов. Он поддерживал политику канцлера и примаса и горячее других осуждал Иеремию, будучи искренне убежден, что действует во благо казачества и Речи Посполитой. Всей своей пылкой душою верил он, что переговоры, уступки всех умиротворят, исцелят, успокоят. И именно сейчас, в эту долгожданную минуту, везя Хмельницкому булаву, а казачеству согласие на уступки, усомнился во всем. Увидел явственно тщетность своих усилий, узрел под ногами зияющую пустотой бездну. Неужто им ничего, кроме крови, не надо? Неужто не нужны никакие свободы, кроме свободы жечь и грабить? — думал в отчаянии воевода, сдерживая разрывавшие его благородную грудь стоны. — Голову Киселеву! Голову Киселеву! На погибель! — кричала толпа. Воевода без колебаний принес бы им в дар свою всклокоченную белоснежную голову, если б не последние крупицы веры, что и черни этой, и всему казачеству потребно нечто другое, большее, а иначе не будет ни им, ни Речи Посполитой спасения. Да откроет им на это глаза грядущий день. И когда он думал так, проблеск, подкрепляющий дух надежды, рассеивал на мгновение мрак, порожденный отчаянием. И несчастный старец принимался себя уговаривать, что чернь — это еще не все казачество, и не Хмельницкий с его полковниками, и, быть может, все-таки начнутся переговоры. Но много ли от них будет проку, пока полмиллиона мужиков не сложили оружие? Не растает ли согласие с первым дуновением весны, подобно снегам, что ныне покрывают степь? И в который уж раз вспоминались воеводе слова Иеремии: «Милость можно оказать лишь побежденным», и мысль его снова погружалась во тьму, а под ногами разверзалась пропасть. Меж тем перевалило за полночь. Крики и пальба несколько поутихли, зато вой ветра усилился, на дворе бушевала снежная буря, уставшие толпы, видно, начали расходиться по домам, и у комиссаров немного отлегло от сердца. Войцех Мисковский, львовский подкоморий, поднялся со скамьи, послушал у окна, занесенного снегом, и молвил: «Видится мне, с Божьей помощью еще доживем до завтра. Может, и Хмельницкий пришлет подмогу? С этим охранением нам не дойти», — заметил Смировский. Зеленский, под чашей Братславский, усмехнулся горько: «Кто скажет, что мы посланцы мира?» «Случалось мне, и не раз, посольствовать у татар», — сказал новогрудский Харунжий, «но такого я в жизни не видывал. В нашем лице Речь Посполитая злее унижена, нежели под Корсунем и пилявцами. Оттого я и говорю: поехали, милостивые господа, обратно, о переговорах нечего и думать». «Поехали», — как эхо повторил Каштелян Киевский Бжозовский, — «не суждено быть миру, пусть будет война». Кисель поднял веки и упер остекленелый взгляд в Каштеляна. «Желтые воды, Корсунь, пилявцы», — глухо проговорил старец. И умолк. А за ним умолкли и остальные. Лишь Кульчинский, киевский скарбничий, начал громко молиться, а ловчий Кшетовский, хватаясь руками за голову, повторял: «Что за времена? Что за времена? Смилуйся над нами, Боже!» Вдруг дверь распахнулась, и в горницу вошел Брышовский, капитан-драгун епископа Познанского, командовавший конвоем. «Ясновельможный воевода», — доложил он, — «какой-то казак хочет видеть панов комиссаров». «Пусть войдет», — ответил Кисель. «А чернь разошлась?» «Ушли. К завтрему посулили вернуться. Очень буйствовали». страшно как. Но донцовы казаки положили человек 15. Завтра обещаются нас спалить живыми».